Глава 32. После того, как повариха тетя Тоня заболела, Марина Борисовна почти не вылезала с кухни. Готовить она умела, но раньше ей никогда не приходилось кормить разом под 30 человек, а это уже совсем другое. Она и дочь подрядила в вечные помощники, а Света, хоть и не слишком любила домашние заботы, не возразила, не отказалась, а даже обрадовалась. Ну, потому что после того, как папа ушел, они ничего не делали вместе. Мама жила будто на автопилоте, машинально выполняя то, что требовалось, а когда дел не было, просто сидела, целиком и полностью погрузившись в свои переживания, и почти не разговаривала. А если и разговаривала, то абсолютно безразлично, не выказывая ни заинтересованности, ни эмоций, или срывалась. Но рутинная и довольно тяжелая работа, как ни странно, лучше всего остального отвлекала от ненужных мыслей и возрождала. Мама ожила, стала почти прежней, хотя с непривычки сильно уставала. Но зато они постоянно были вместе и общались как раньше. «Неужели и правда с генератором что-то случилось?» Марина Борисовна вопросительно посмотрела на дочь, вроде бы в ожидании ответа, как обычно смотрела на Руслана Юнировича или на вожатую Ладу. Правда, тут же сама без подсказок определила. «Святусь, сходи поищи Павла, пусть все-таки тоже спустится, проверит». «Ага». Света передала недочищенную морковину тихому восьмикласснику Андрюше Разносчикову, который сам добровольно вызвался помогать на кухне. Поднялась с табурета, зашагала довольно быстро, но не слишком. Подходя к наружным дверям столовой, услышала голоса. Сквозь открытый проем рассмотрела компанию. Несколько мальчишек и Таню Каширину, вывалившую в фойе со стороны заднего выхода. А вот они Свету не сразу заметили, поэтому не замолчали вовремя. «Пусть сидят в подвале, тогда уж точно ничего не скажут!» Долетело до нее четко и яственно. Она попятилась назад, но скрыться не получилось. Ее увидели. Каширина, как всегда, резанула неприязненным, полным подозрительности взглядом, но наверняка решила, Света только что подошла. И Таня осознанно сделала вид, что так и есть, однако двинулась совсем не туда, куда собиралась, а свернула в закуток с общими туалетами. Стояла там, прислушиваясь к шагам и дожидаясь, пока ребята окончательно не уйдут, поднявшись по лестнице. Но не могла она оставить без внимания их слова, внушить себе, будто ничего не поняла, когда очень даже поняла. Тут и догадливости особой не нужно. Подвал, проверить генератор, совсем недавно отправились вожатая Лада и Майя с Ильей Храмовым. Получалось это про них. Посидят в подвале. Больше не о ком. Так неужели те, кто прошли мимо, их там заперли? Но почему? Для чего? И что означало «тогда уж точно ничего не скажут»? Хотя неважно. В любом случае это подло, ужасно, неправильно и несправедливо. Так нельзя. И Света больше не стала раздумывать, предполагать, выглянув из-за кутка и убедившись, что никого поблизости нет, как была без шубы, шапки и в тапках, ринулась к заднему выходу, выскочила на улицу, устремилась прямиком к подвалу, подгоняемая доносящимся оттуда стуком. Однако возле двери она остановилась, посмотрела на висящий замок. Дужка продета в обе петли, но не замкнута, изнутри не открыть, а снаружи запросто. С опаской тронула его. Нет, вовсе не из-за страха и неуверенности, а переживая, вдруг пальцы примерзнут. Но обошлось. Металл просто сильно обжег холодом. Тогда Света ухватила замок как следует и только-только собралась вынуть его из петель, как совсем рядом раздалось. «Светочка, а чего это ты тут делаешь?» Приторно-сладенькая, чуть ли не нежная. Но она-то прекрасно понимала, насколько притворны эти добренькие интонации. Хотя и вздрогнула от неожиданности. Замок не отпустила, наоборот, дернула торопливо, надеясь успеть. Не успела. Еще и душка от резкого движения словно назло застряла. И сразу сильный, безжалостный толчок отбросил ее прочь, сбил с ног. Правда, она не упала, а всего лишь села в снег. Каширина опять подскочила, наклонилась. «Крыса!» — выплюнула в лицо. Похоже, она не случайно появилась, а следила все-таки по-настоящему, заподозрив. «И кто тогда крыса?» А Каширина наклонилась еще ниже, нависла. «Очень интересно, что там внутри?» поинтересовалась, уставившись в глаза, потом пообещала. «Сейчас узнаешь!» — ухмыльнулась криво. А еще торжествующе, потому что ни капли не сомневалась, что именно так и случится, даже если Света вдруг начнет сопротивляться. Ведь та была одна, а Каширина нет. Остальные тоже появились застывшими каменными лицами, и Бармута, и Заветов, и Сарафанов, и другие. «Подними ее!» — скомандовала Таня Сарафанову. Тот подошел, послушно ухватил за шиворот, дернул вверх. Света извернулась, пробуя вырваться, но верхний край свитера лишь сильнее врезался в горло, надавил, одновременно сбив дыхание и спровоцировав рвотный позыв. Она закашлялась, беспорядочно замахала руками. В этот момент дверь заднего выхода снова открылась. Из-за нее выглянула Марина Борисовна, пока еще не вникнув в суть происходящего, заключила удовлетворенно и даже радостно. «Вот вы где!» Хотела добавить еще что-то, но почти моментально почувствовав неладное, перестала улыбаться, вгляделась как следует, заметила. И дочь, беспомощно извивавшуюся в руках Сарафанова, и остальных ребят, столпившихся вокруг, но даже не пытавшихся ему помешать. Сейчас все они смотрели на нее тяжелыми угрюмыми взглядами, от которых становилось не по себе даже ей, воспитательнице интерната с многолетним стажем. И недавнее воодушевление, и впервые за несколько дней возникшее ощущение расслабленности испарились без следа. «А что, собственно, здесь происходит?» Делая между словами настороженные неуверенные паузы, уточнила Марина Борисовна, но ей никто не ответил. Только в устремленных на нее взглядах появилось еще больше холода, мрака и враждебности.